Письма. Мэйзи, родная, прости меня. Когда я увидел тебя через оптический прицел, мое сердце сжалось и готово было разорваться на куски. Когда я увидел тебя в допросной, то, поверь, узнал не сразу, но понимал, что твое лицо мне знакомо. Я так сильно хотел забыть то, что натворил в прошлом, что даже стер твое лицо из памяти. Но чем чаще я находился с тобой рядом, тем яснее становилась та картинка из прошлого. Я вспомнил тебя, и этот момент для меня стал самым худшим и невыносимым. Я смотрел на тебя и давился от чувства вины. Мне так хотелось тебе признаться, но сначала я хотел помочь тебе до конца довести расследование. У тебя и без меня было куча проблем. Я не стал бы скрывать от тебя свой поступок по отношению к тебе, поверь. С этой тайной я бы не смог жить. Она бы грызла меня изнутри. Я готовился к тому, что ты отвергнешь меня. Может, поэтому мне сейчас проще переносить наш с тобой разрыв. Прости, что не смог сдержаться перед тобой и позволил чувствам выйти наружу. Я полюбил Мэйзи. С моей стороны это эгоистично, но мне хотелось хотя бы немного провести с тобой незабываемое, трепетное время. Каждый мой поцелуй был искренним и полным любви. Из-за моей слабости мы сейчас страдаем, потому что чувства окрепли. Я готовился к разрыву этих чувств, когда ты даже не подозревала об этом. Тебе наверняка сейчас больнее, чем мне, и мои извинения тебе ни к чему. Но я должен был хотя бы написать о них. Спасибо тебе за свободу. Спасибо, что не питаешь ко мне ненависти. Для меня это самое важное, что позволит жить дальше. Ты стала судьей моей жизни. И ты помиловала ее. Дорогая моя, я хочу, чтобы ты была счастливой. Ты сильная и всегда боролась одна. Но, надеюсь, мои советы хотя бы немного помогут тебе в нелегкой борьбе за счастливую жизнь. Прости меня. Твой Кристиан. Кристиан, я мечтала о совместной жизни с тобой. Смотрела на тебя и думала, что ты тот самый мужчина. Как же больно стало от страшной истины, что это не так. Ты не стал стрелять в меня, но даже этот факт не помог мне закрыть на это событие глаза. Я пыталась, правда. Я боролась с голосами разума и сердца, пытаясь сделать так, чтобы они договорились об одном — быть с тобой. Но у меня ничего не получилось. Я не смогу смотреть тебе в глаза и не думать о том, что уже было совершено. Ты желал, ты собирался, ты согласился. Эти три факта отталкивают меня от тебя. Как бы тяжело это ни было, но я признаю, что с тобой отныне не смогла бы найти тот покой, о котором уже просто мечтаю. Скорее, я одна его найду, чем с тобой. Знай, что с тобой мне было хорошо. Спасибо тебе за эти чудесные мгновения, когда я могла быть слабой, но при этом любимой. Сначала я осуждала тебя за то, что ты не закрыл в себе чувства ко мне, зная, что будет с нами дальше. Теперь же понимаю, что эти чувства нужны были нам обоим. Благодаря им мы понимаем, что нужно бороться за жизнь дальше, хоть и порознь. Будь счастлив. Мэйзи.